12 января в Африканском региональном комитете дружбы и солидарности с корейским народом был образован оргкомитет по знаменованию дня рождения великого генералиссимуса Ким Чен Ира. Оргкомитет постановил широко пропагандировать ко дню звезды бессмертные заслуги великого руководителя Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Ына, организовать разные политические и культурные мероприятия для выражения поддержки и солидарности со справедливым делом армии и народа Корейской Народно-Демократической Республики, борющихся в защиту суверенитета страны. На учредительном собрании было опубликовано специальное сообщение, посвященное бессмертным заслугам Ким Чен Ира.